Глава вторая. Захарра. После такого поворота событий Василиса решила вернуться в свою угловую башню. Она сразу вспомнила, что Захарра и Фэш рассказывали об этом человеке, будто бы он наемный убийца, исполняет самые мерзкие поручения, а его появление в Змеулане всегда считают очень плохим знаком. Но сейчас ее тревожило другое, откуда Шакл знает ее саму и, судя по всему, не питает дружеских чувств к Нортону-старшему. Что имел в виду этот Шакл, когда говорил о желании проломить череп ее отцу? Ну и жуткий тип. Зато в комнате ее ожидал сюрприз. На кровати сидела Захарра. Подруга куталась в темно-фиолетовый плащ. В комнате царил холод. «Слушай, Василиса, ты закаляешься, что ли?» — сказала Захарра после бурного обмена приветствиями. «Какая у тебя холодрыга! Давай разожжем огонь!» «Нечем», — с сожалением пожала плечами Василиса, указывая на пустую дровницу. «Странно. Обычно за дровами следят слуги с нижнего этажа. А знаешь, давай сами сейчас сходим, я знаю, куда идти». Василиса была так счастлива видеть подругу, что просто молчала, слушая ее веселую болтовню о Жан-Жаке, чей портрет та нарисовала. А повар в благодарность испек целую гору глазированного печенья в виде улыбающихся рожец с челкой и хвостиками, да еще назвал его Захарита. А еще Захарра наконец-то отомстила Феликсу, своему давнему врагу, подложив ему в постель дохлую летучую мышь. Теперь следовало опасаться ответного визита, но девочка уже приняла меры предосторожности, да и вообще, этот Феликс — трус и дурак. Так они прошлись до конца северной стены, спустились по неприметной внешней лестнице и очутились возле длинного сарая, доверху набитого дровами. Ухватив по увесистой вязанке, девочки с трудом и некоторыми передышками доволокли свою тяжелую ношу до комнаты. И опять на обратном пути никто им не встретился. Василиса обратила внимание подруги на это странное обстоятельство. «Острогор дал всем указания и близко к тебе не приближаться», — тут же просветила ее Захарра. «Ну, не переживай, после еще рада будешь, что сейчас тебя оставляют в покое». Пока огонь разгорался, девочки молчали, только грели над пламенем озябшие руки. Наконец, первой не выдержала Захарра. «Как думаешь, Фэш и вправду пропал навсегда?» — тихо спросила она, с опаской покосившись на зеркало временного перехода. Василиса и сама глянула в ту сторону. Зеркальная поверхность оставалась недвижимой, значит, поблизости никого нет. «Не думаю», — уверенно произнесла Василиса и невольно сжала ободок серебряного кольца. Сердце испуганно ёкнуло, на какой-то миг ей показалось, что кольцо перестало работать. Но нет, крохотные шестеренки продолжали едва ощутимое вращение. Оставалось решить, стоит ли рассказывать Захаре про это кольцо. А вдруг та теперь должна обо всем сообщать Острогору? «Мне кажется, надо надеяться до последнего», — добавила Василиса, видя, что подруга ждет продолжения ее слов. «Надо найти способ ему помочь», — тихо произнесла Захарра. «Но я совершенно не представляю, каким образом». «Я тоже», — вздохнула Василиса, а про себя добавила, — «но непременно узнаю». «И вот что волнует!» — Захарра пристально посмотрела на яркое веселое пламя огня. «Если бы Фэш задумал бежать, то непременно сообщил бы мне. Но, увы, от братца не поступало ни одного знака. Да, и знаешь, вчера Рок объявил на уроке, что Фэш затерялся во времени. Его следов так и не удалось найти». Она изо всех сил поджала губы, но подбородок девочки задрожал, выдавая сильное волнение. Ее лицо сердечком вдруг стало необычайно растерянным и жалким. Василиса никогда не видела подругу настолько подавленной. Как она могла в ней сомневаться? Тем более, что Захарра проявила настоящую верность, не захотела вести Василису в Змеулан обманом. Но хитрый Острогор наверняка все продумал и догадывался, что сама-то Василиса не захочет оставить подругу в беде, и поэтому подослал Рока. Поколебавшись еще какое-то мгновение, Василиса все же произнесла. «Фэш точно жив, и этому есть доказательства». Поймав недоуменно вопросительный взгляд Захарры, она решилась и выложила подруге всю правду об удивительном подарке Фэша. Выслушав Василису до конца, Захарра присвистнула то ли от радости, то ли от изумления, то ли от недоверия, Во всяком случае, она очень внимательно осмотрела кольцо, поворачивая ладонь Василисы то так, то этак. «А мне вот ничегошеньки не сказал!» — не удержалась она от укора. «Передал через Ника, говоришь? Ну вот, белоголовому доверяет, а мне хоть бы случайно проболтался!» «Как думаешь, кольцо действительно связано с Фэшем?» — с надеждой спросила Василиса. «Он ведь мог такое придумать, да?» Не в силах сдержать эмоции, Захара вскочила и принялась расхаживать по комнате. «Мой братец и не такие вещи мастерил!» — гордо заявила она. «Помнишь летуна? Или тот коврик, летающий для Ника? А еще он часолисты вечно совершенствовал, заставки разные, хранилища, тайные переходы и ловушки на случай, если кто-то заберется в твой часолист. Представляешь, у Фэша есть тайник где-то во времени, в который можно попасть только через сложный временной лабиринт. Эх, жалко, я не знаю где. Он мне так и не сказал. Говорил, что если меня будут пытать, то я проболтаюсь. Ну, знаешь, у него же вечно такие шутки». Она задумчиво обвела комнату взглядом. «Никогда раньше не была в этой комнате», — вдруг перевела она тему. «Ты не знаешь, кто тут жил раньше?» Василиса фыркнула. «Я думала, ты мне расскажешь». «Нет, что ты!» Захара покрутила головой из стороны в сторону, с любопытством разглядывая содержимое полок книжного шкафа. Внезапно девочка заметила огонек лампы на каминной полке. «Ух ты!» — мгновенно восхитилась она, вскакивая. «Это же вечно лампа, да? Кто подарил?» «Да стояла здесь», — ответила Василиса, немного удивленная таким живейшим интересом подруги. «Эта лампа всегда светит, даже если пытаешься ее выключить». «И их дарят на счастье», — пояснила Захарра. «Как символ удачи и долголетия. Говорят, что если ее брать с собой во временные переходы, она освещает самое нужное, скажем, указывает дорогу или помогает найти потерянные вещи. Ты уже раскручивала над ней тикер?» Василиса молча кивнула. За эту неделю она провела тикировку над всеми вещами комнаты и в основном неудачно, о чем и рассказала Захаре. «Да, скорее всего, над этой башней стоят античасы», — авторитетно заявила та. «Такая штука, которая подавляет все часодейное. Зато мы с тобой можем болтать о чем угодно, и нас не подслушают». Она хлопнула себя по лбу. «Как я раньше не подумала! Поэтому я не хотела говорить о Фэше», — чуть тише добавила она. «А как же твоя метка?» — поинтересовалась Василиса. «Разве она... Кстати, а что она вообще означает?» «Мы все связаны между собой через эту метку», — принялась пояснять Захара. «Все драгоцы, все старшие ученики. Например, когда пытается пробиться к тебе кто-то из наших, ты ощущаешь в метке небольшое жжение. Можно еще мысленно связаться между собой, но только если находишься в Змеулане. Надо как можно четче представить лицо собеседника. Но при этом остальные орденцы могут подслушать, поэтому такой связью почти никто не пользуется. Ну и, конечно, Острогор всегда знает, где находится каждый из нас». «Послушай, а ведь у тебя тоже должна быть наша метка!» Василиса невольно коснулась рукой шеи. «А это обязательно? Ведь у меня договор с вашим Острогором всего на год. Наверняка не скажу», — пожала плечами Захара. «Но метку точно ставят на всю жизнь. Ведь из ордена нельзя уйти. Это предательство и карается сурово. За часованием». «Да ты не переживай!» — торопливо продолжила Захара, подметив, как изменилось лицо Василисы. «Наверняка у тебя не будет метки. Да, и знаешь...» — она понизила голос. «Ты ведь не живешь в главной башне, хоть и старший ученик. Я тоже, но у меня есть эта метка, потому что я драгоцей по рождению. Фэш всегда мог ко мне обратиться мысленно, в каком бы месте замка ни находился. И нас никто не мог подслушать, потому что он ставил особую защиту. Когда кто-то пытался подслушивать, вот как Феликс, то слышал не наши голоса, а завывание сильного ветра или громкий издевательский смех». Вспомнив о брате, Захара умолкла и снова погрустнела. А Василиса подумала, что хорошо бы начать поиски Фэша как можно раньше, пока есть хоть какая-то возможность ходить по замку без особого спроса. «Давай проберемся в комнату Фэша и посмотрим, нет ли там какой-нибудь зацепки», — волнуясь, предложила она подруге. «Наверняка он оставил что-то, связанное с кольцом». Захара чуть не подскочила на месте от изумления. В ее взгляде читалось одно — Василиса сошла с ума. «Я чувствую, что там может быть спрятана какая-нибудь подсказка», — не отступала та. Фэш мог догадываться, что Острогор готовит ему ловушку. Во взгляде Захары промелькнула заинтересованность. «Все может быть. Но ты же понимаешь, что входить в комнаты старших учеников без особого разрешения строго воспрещено. Не дай великое время, Рок или Войд проведает». «Если боишься, я сама пойду», — упрямо мотнула головой Василиса. Захара дернулась, как от сильного удара. «Это я боюсь? Да в жизни я ничего не боялась! Просто за тебя волнуюсь! Ты и так...» Она запнулась, но продолжила. «И знаешь, не надо было тебе сюда соваться. Очень плохо, что учитель...» Она невольно понизила голос. «Заинтересовался твоим даром. Он явно что-то задумал, и мне это совершенно не нравится». Воцарилась неприятная, неловкая пауза. «Мне тоже», — наконец пробурчала Василиса, которую все сильнее грызло сомнение, правильно ли она поступила, согласившись переехать в Змеулан на целый год. «Интересно, сильно ли сейчас переживают за нее Черная Королева, Миракл, отец?» «Впрочем, наверняка переживают. Даже отец». «Послушай», — медленно произнесла Василиса, вспомнив о недавней встрече в часовой зале. «А этот Шакл, помнишь, ты рассказывала?» «Ты что?» — мигом округлила глаза Захара. «Даже имени его не произноси, накличешь беду, не дай великое время появится у нас в замке!» «Да я только что видела его», — перебила Василиса и принялась рассказывать, что произошло. По мере ее повествования у Захары несколько раз менялось лицо. «Очень плохо, что он пришел», — наконец сказала она самым угрюмым видом. «Что-то затевается, и плохо, что он про тебя столько знает, что ты дочь Нортона Огнева, например». «Да, похоже, он ненавидит моего отца», — невесело поддакнула Василиса. Захара неожиданно фыркнула. «Шакал ненавидит всех высших часовщиков», — заявила она. «Поговаривает, что он презирает все часодейное и даже сам стыдится своего часового дара. Правда, у него всего лишь третья степень, поэтому он не имеет крыльев. Я слышала, что именно в крыльях, умение летать и сражаться, и заключена основная причина его злобы на часовщиков. Никто не знает, когда он первый раз пришел в Змеулан, но с его появлением начались странные исчезновения часодеев, которые выступали против Острогора. Ты же понимаешь, что у такого, как наш учитель, много врагов». «Ты говоришь про астальских часодеев?» Василиса тоже перешла на шепот. «В смысле, что есть те часовщики, которые не поддерживают Острогора?» «Да, конечно! Скажем, есть одна очень сильная семья, проживающая где-то за Драголисом...» Захара приложила палец к губам, а затем указала на свою метку. Василиса поняла, что дело в связи, может, кто-то подключился к Захаре. «Ага, я только что получила приглашение на урок для старших учеников», произнесла она через некоторое время. «Сегодня вечером». Девочки снова замолчали. И вдруг, разрывая напряженную тишину, прозвенел короткий сигнал. Василиса поднесла руку с часовым браслетом к глазам. «Да, ты была права», — взволнованно произнесла она, прочитав сообщение. «Сегодня вечером и у меня будет первый урок».